во всяком случае достаточное, чтобы открыть двери Страсбурга перед несколькими немецкими парламентариями. Кроме того, к ее словам прислушивается почетный член интернационала сопротивления Симона Вейль, которая консультируется с ней в комиссии по правам человека Европейского парламента. Пользуясь своими связями, Хилия Монклин удалось привлечь внимание Европейской ассамблеи к борьбе Ренаты Лесник. В июле 1985 года Европейский парламент принимает срочную резолюцию с требованием, чтобы правительство Советского Союза разрешило и облегчило воссоединение семьи Лесник в стране по ее выбору. Широкая публика вряд ли обратила внимание на это решение, но Кауза была довольна тем, что европейская парламентская машина готова вписаться в систему окружения Советского Союза. Не уступать по вопросу «Звездных войн». Выиграть войну идей у Советского Союза, предложить Западу альтернативную идеологию, способную преуспеть там, где потерпела неудачу советская демократия и христианство, дать ответы на все вопросы, поднятые марксизмом, разрушить смысл существования коммунизма, возвратив Бога в сердце человека. Движение единения клянется, что у Кауза иных целей нет. Эта клятва, как мы видели, ежедневно нарушается повседневной деятельностью коммунистов. Обеспечивая особую поддержку партиям и движениям, заявляющим о своем яром антикоммунизме, объединяя и вдохновляя крупные формирования правых демократов, сближая и руководя кругами антикоммунистических эмигрантов, обычно враждующих друг с другом, финансируя антимарксистские партизанские движения и организуя солидарность между их руководителями на разных континентах, семья на самом деле разрабатывает глобальную стратегию борьбы с Советским Союзом, начиная от нового раздувания холодной войны до вооруженных выступлений там, где это возможно. Японские коммунисты из победы над коммунизмом, в полном согласии с американским генералом Синглаубом, заставили ВАКУ однозначно заявить об этой новой ориентации во время конференции в Токио в декабре 1982 года. Осами Кубоки председательствовал на Конгрессе и отвечал за редакцию заключительного коммюнике, в котором указаны основные направления деятельности. Оно стыдливо названо «Глобальная стратегия ради предохранения свободы человека». Первая цель – заставить американское правительство признать необходимость такого демарша с целью исключить в будущем возврат к политике разрядки. Вторая – принудить его к поддержке борьбы за национальное освобождение угнетенных наций, за независимость в свободном мире. Документ требует резкого увеличения американской военной помощи афганцам и антикоммунистическим движениям и правительствам Центральной Америки и Африки. И, наконец, экономическая война. Западные демократии должны прекратить любую форму помощи Советскому Союзу. Коммюнике напоминает об эпохе бойкота Транссибирского газопровода. Любая инициатива политиков семьи с 80-го года отвечает этой стратегии. Права человека СОС являются последней иллюстрацией этого слаженного действия, которое во всем соответствует крестовому походу американских ультраконсервативных правых. Приход Михаила Горбачева в Кремль, его желание восстановить диалог с Западом, каковы бы ни были его конечные цели, сильно беспокоит коммунистов и американских сторонников мира с позиции силы. Они не скрывают своих опасений. В момент, когда Рональд Рейган прилетает в Женеву в ноябре 1985 года для встречи с генеральным секретарем ЦК КПСС, «Нью-Йорк Таймс» публикует секретное послание американскому президенту от его министра обороны Каспара Вайнбергера, где указывается на опасность малейших уступок СССР. Это не утечка информации, а торжественное предупреждение. Идеологи Белого дома публично отмежевываются от встречи, которую, напротив, поддерживают реалисты, сгруппировавшиеся вокруг Джорджа Шульца и Джорджа Буша. В то же самое время и в Женеве, и в большинстве европейских столиц по призыву афганских, русских, эстонских, вьетнамских и камбоджийских организаций проводятся манифестации против встречи в верхах, голодовки, пресс-конференции, шествия. Кауза и МКСОС в первых рядах. Ив Ньедегер, представитель Пьера Сейрака в Швейцарии, Пьер де Вильмаре организуют в швейцарской столице пресс-конференцию, где выступают камбоджийский лидер Сон Сан и афганский командир Маджади Ди. Карп университетская ветвь движения единения –